Пятое. Поклон мастерам. Уходя, оставить свет — это больше, чем остаться. В этой книжке я толковала больше о том, как не надо писать и переводить. Стараясь же показать, как надо, нередко ссылалась на мастеров той школы художественного перевода, которую создал Иван Александрович Кашкин. Школа возникла в самом начале 30-х годов. Для нынешнего читателя это уже далекая история. Само слово «кашкинцы» мало что ему говорит. А между тем, право же, этот удивительный коллектив достоин памятника. Воздвигнуть его мне не под силу, но ученица кашкинцев я считаю своим долгом хотя бы заложить камешек на месте будущего памятника. Вот почему называю их поименно и пробую хоть несколькими штрихами наметить творческий портрет каждого из тех, кто остался в этом содружестве на всю жизнь. Кто же они, кашкинцы, и что они для нас сделали? Они дали нам непревзойденные образцы перевода классики. Заново перевели несколько важнейших романов Диккенса, добрую половину рассказов и очерков в первом томе собрания его сочинений. Вера Максимовна Топпер перевела роман «Тяжелые времена». Ольга Петровна Холмская — «Тайну Эдвина Друда». Евгения Давыдовна Калашникова — «Крошку Доррит». Наталья Альбертовна Волжина — «Лавку древностей». Нина Леонидовна Дарузес — «Мартина Челзвита». Волжина и Дарузес вдвоем нашего общего друга. Мария Федоровна Ларие — «Большие надежды». Мария Павловна Богословская вместе с мужем, поэтом Бобровым — «Повесть о двух городах». Трудами кашкинцев возрождалась на русском языке и другая классика, о которой весьма слабое представление давали старые, наивно-вольные или, напротив, формалистские переводы. Так обрело новую жизнь многое из произведений Эдгара По, Брэд Гарта и О. Генри, Марка Твена и Джека Лондона. Всего не вспомнить и не перечесть. К примеру, Топпер среди многого другого перевела один из важнейших романов Лондона «Время не ждет». Слово о Шиллере Томаса Манна, на воде Мопассана, в двухтомнике «Гихл» 1951 год. Непостижимо, почему позднее в собраниях сочинений 50-х-70-х годов и даже в 1981-м печатали другой, старый и устаревший перевод. В основном работами кашкинцев питался, включая 1942 год, журнал «Интернациональная литература». Благодаря им в журналах, а затем и в отдельных книгах встретились мы со многими крупнейшими писателями XX века. И опять, как в переводах классики, поражает разнообразие. Колдуэлл, Стейнбек, «Львиная доля», саги о Форсайтах, Голсуорси. Переводы кашкинцев преобладали в сборниках многих английских и американских авторов. Во время войны, подготовленный в феврале победного 1945 года, подписан к печати солидный однотомник, избранное Бернарда Шоу. Вот когда кашкинцы подарили нам все важнейшие его пьесы, для перевода на редкость трудные. Хорошо помню, как переводила Топпер пьесу «Горько, но правда» в бревенчатом подмосковном домике зимой при свете крохотной самодельной коптилки. Трижды под такими значительными произведениями, как «Цезарь и Клеопатра», «Дом, где разбиваются сердца», «Кандида», мы встречаем имя Богословской. До сих пор не сходят со сцены Пигмалион и ученик дьявола, а многие ли зрители замечают, что воссоздала их по-русски Калашникова. Пьесы «Майор Барбара» и «Профессия миссис Уоррен» перевела Дарузес. Тут требовалось огромное мастерство, владение всеми оттенками юмора и сатиры, от едва заметной улыбки до разящей извительности. Кашкинцы были великими мастерами перевоплощения. Как известно, переводчик сам себе режиссер. Он постигает стиль и замысел автора. Дух книги, облик и голос каждого из ее героев — все зависит от того, насколько наделен даром проникновения и перевоплощения переводчик — этот скрытый за бумажными листами, словно бы сам-то немой и неподвижный актер-одиночка. Но кашкинцы по самому духу своему не были одиночками. С первых шагов они работали сообща. В любых сочетаниях, в любых упряжках кашкинцы оставались кашкинцами, большими мастерами одной школы. Любая книга, переведенная ими в содружестве, это единое целостное явление культуры. А ведь как часто книгу переводят совсем разные и случайные люди, и она разваливается, разностилится, уничтожает всякую цельность и единство. Пусть не прозвучит ересью, но профессиональная и даже психологическая совместимость в нашем деле почти так же необходима, как в космонавтике. Топор вместе с Калашниковой и с участием Кашкина перевели роман Олдриджа «Дипломат». Много переводили вдвоем Калашникова и Волжина. Нельзя не назвать «Зиму тревоги нашей» Стейнбека. Они же вместе с Дарузос перевели «Крестоносцев» Гейма, а редактором была Топор. Ранние переводы Джойса, главы из романа «Улисс», сборник «Дублинцы», работа Кашкинского коллектива. Но самое яркое, самое памятное событие, бесценный подарок кашкинцев всем нам, в середине 30-х годов впервые заговорил по-русски Эрнест Хемингуэй.